В это время Альбин Недлер и Кристофер Фогельмарк сидели на нижнем этаже лос-анджелесского дома Тима. Он сам предложил им остаться там и поработать над песнями, пока его не будет. Установив микрофоны и динамики в кинотеатре Тима, они расположились в мягких креслах. Шла работа над сложным гитарным виражом для композиции «Фрик». Тут Тим дал особенно подробные указания относительно ритма и общей атмосферы песни. Сюда же он добавил насвистанную мелодию из «Сюкаяки», популярного несколько десятилетий назад хита японского исполнителя Кю Сакамото. «Типичный для дикого музыкального мозга Тима врез», — считал Альбин. «Откопать свист начала 60-х, чтобы связать куплет с припевом». Последние дни перед отъездом Тима в Оман были необычными. Друзья надолго уходили из студии, чтобы, сев на диване на верхнем этаже, довести до совершенства тексты. Альбина поразило, насколько важным для Тима оказалось содержание песен. Альбин с Кристофером немного помогли со словами, чуть изменили некоторые формулировки, но было очевидно. Тим горит желанием сделать из песен повествование. Он хотел какой-то грубости, использовал ненормативную лексику и четкие образы. Всем должно было быть ясно, рассказчик зол и разочарован. «Не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии. Не хочу, чтобы ты видел, каким подавленным я был. Ты никогда не была под кайфом, никогда не хотела умереть молодой. Не хочу, чтобы ты видел шрамы моей души». Вторая строчка — мужской род, третья и четвертая — женский. Только сейчас Альбин начал понимать значение этих слов. Почему в них столько горечи? В песнях Тима и раньше проскальзывали темные нотки, но в конце всегда мелькал луч света — свобода. В композициях же типа «Фрик» и «Bad Reputation» не было ничего, кроме ощущения безнадежности. И все же Альбина переполняли надежды. В текстах песен он видел попытку Тима оглянуться назад, поразмышлять о тяжелом времени и препятствиях, которые пришлось преодолеть. Искренние и красивые слова. Очевидно, Тиму хотелось поделиться своим опытом. Альбин Недлер прекрасно знал, что не все в жизни всегда идет гладко. Почти год назад он пережил тяжелое расставание с девушкой и очутился на самом дне. Он отказывался признаться в своих чувствах даже себе самому, поскольку всегда считал себя радостным парнем, полным страсти и любви к жизни. Амбициозный и надежный, стабильный и целеустремленный. Когда кто-то из друзей признавался, что ему плохо, Альбин лишь качал головой. «У них впереди вся жизнь, так чего жаловаться?» Теперь же, пережив личную трагедию, он просыпался по ночам, задыхаясь и чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. В глубине души Альбин понимал, ему стоит с кем-то поговорить, но не хотел отягощать друзей и родных своими проблемами. «Ему и так плохо!» И от того, что его близкие погрузятся в ту же тьму, вряд ли станет лучше. Месяцы депрессии усугубили его состояние. Если сначала он ощущал общую подавленность, то позже наступило резкое обострение. Лекарства не помогали, а после недели бессонных ночей в голову полезли неприятные мысли. Увидев мост через Орставикен, он задумался о самом страшном. Примечание. Орставикен. Залив в Стокгольме. Конец примечания. Идя по перрону станции Седрасташен, Альбин испугался того, на что был готов. Примечание. Седрасташен — железнодорожная станция в Стокгольме. Конец примечания. Его раздражали подобные импульсы. Он хотел от них избавиться, и все же они полностью завладели его умом и телом. По прошествии времени Альбин изумлялся, насколько быстро тьма поглотила его. Именно этим свойством и обладали мысли о самоубийстве. Они появлялись неожиданно и целиком подчиняли себе разум. В тот период он словно был в туннеле, оба конца которого быстро сужались. Свет исчез, дышать стало невероятно тяжело, будущее не представлялось возможным. Никакая физическая боль не шла в сравнении с тем, что творилось у него в голове. Казалось, мозг разлагается, не оставляя ему выбора. От этой мысли было особенно тяжело избавиться. Стоит лишь сесть в машину, выехать на пустынную дорогу и врезаться в дерево. Тогда, наконец, он погрузится в долгожданный сон.